Глава 25. Портос. Вместо того, чтобы проехать прямо к себе, Д'Артаньян остановился у дверей отеля де Травиля и, соскочив с лошади, быстро поднялся по широкой каменной лестнице к нему наверх. На этот раз молодой человек уже заранее решил рассказать капитану обо всем случившемся с ним в эту ночь. Без сомнения, опытный царедворец даст ему хороший совет, научит его, что делать, что предпринять, как действовать в данном случае, а затем, так как де Тревиль имел возможность видеться ежедневно с королевой, то он мог, конечно, и расспросить ее величество о судьбе несчастной женщины, так жестоко наказанной за свою преданность к ней. Де Тревиль выслушал Д'Артаньяна серьезно и внимательно, что доказывало, что он видел во всем этом происшествии нечто большее, чем простую любовную интригу. И когда тот кончил, сказал он, «все это за целую милю пахнет его высокопреосвященством». «Что же делать?» — спросил Д'Артаньян. «Пока еще ничего, ровно ничего. Уехать только из Парижа, как я вам уже советовал раньше, а главное — уехать как можно скорее. Я увижусь сегодня с королевой, расскажу ей все подробности похищения этой бедной женщины, о чем ее величество, наверное, ничего не знает. Эти подробности наведут ее, в свою очередь, на след. И, может быть, к вашему приезду я буду в состоянии сообщить вам кое-какие приятные для вас новости. Советую вам только не отчаиваться, а положиться во всем на меня». Д'Артаньян знал, что де Тревиль, хотя родом и гасконец, не имел привычки обещать. Но если раз он что случайно обещал, то всегда делал больше того, что обещал. А потому он поклонился ему полным чувством благодарности как за прошлое, так и за будущее. А почтенный капитан, принимавший горячее участие в храбром и решительном молодом человеке, в свою очередь с чувством пожал ему руку и пожелал счастливого пути. Решив немедленно последовать совету де Тревиля, Д'Артаньян поспешил на улицу могильщиков, чтобы поскорее приготовиться к отъезду. Подходя к своему дому, он еще издали узнал толстую приземистую фигуру Бонасье в утреннем костюме, стоящего на пороге входных дверей. Все сказанное ему накануне осторожном Планше относительно коварства их хозяина сразу всплыло в памяти Д'Артаньяна, и он невольно взглянул на маленького человека гораздо внимательнее, чем это делал прежде. И в самом деле, не говоря уже о желтовато-бледном, болезненном цвете лица, свидетельствовавшем о разлитии желчи, Д'Артаньян заметил что-то необыкновенно хитрое и неприятное в выражении его глаз, линии рта и вообще во всех складках его физиономии. Мошенник смеется не так, как честный человек. Лицемер плачет не теми слезами, что человек чистосердечный. Всякая фальшь есть маска. И как бы ловко ее ни носили, при некоторой наблюдательности всегда можно различить ее. И вот Д'Артаньяну показалось, что Бонасье тоже носит маску, и что эта маска одна из самых отталкивающих. Чувство презрения и даже какой-то годливости к мелкому торгашу возмутило сердце молодого человека, и он, побуждаемый этим чувством, хотел было пройти мимо него, не поздоровавшись с ним, но тот, как и накануне, вдруг сам первый окликнул его. «Однако же, молодой человек, — начал он, — мы, кажется, проводим веселые ночи. Уже 7 часов утра, черт возьми. Поздненько вы возвращаетесь домой, поздненько. Другие в этот час только выходят из дому». «Конечно, хозяин, вас, например, нельзя в том же упрекнуть. Вы идеал людей порядочных. Да и то правда, когда имеешь такую молоденькую, хорошенькую жену, незачем бегать за счастьем. Само счастье отыщет вас, не так ли, господин Бонасье?» Бонасье, побледнев как мертвец, криво улыбнулся. «Ах, вы шутник! — проговорил он. — Но где же все-таки прошатались вы всю эту ночь? Как видно, проселочные дороги не больно-то хороши». Д'Артаньян посмотрел на свои забрызганные грязью сапоги, и в ту же минуту взгляд его случайно упал на чулки и башмаки старого торговца. Они были грязны не менее его сапог, и можно было подумать, что господин Бонасье запачкал их в той же самой грязи, что и он. И вдруг одна мысль, как молния, блеснула в уме Д'Артаньяна. «Маленький человек, Толстый, коротконогий, седой, одетый в темное, что-то вроде слуги, к которому без всякого уважения относились господа офицеры, был никто иной, как сам Бонасье. Муж присутствовал и не только присутствовал, но и помогал другим при похищении своей жены. Д'Артаньяном овладело страстное желание схватить за горло и придушить этого мерзавца. Но как человек благоразумный, он по обыкновению сдержался. Тем не менее, перемена, происшедшая в его лице, была так заметна, что Бонасье испугался. Попятился было назад, но, стукнувшись об закрытую половинку двери, пошатнулся только и к своему горю принужден был остаться на прежнем месте. «Эге, да вы, видно, тоже шутник первостатейный, мой любезный», — сказал Д'Артаньян. «Мне кажется, что если мои сапоги нуждаются в чистке, то ваши башмаки и подавно требуют щетки. Разве и вы, в свою очередь, где-нибудь шатали сегодняшней ночью, господин Бонасье?» «Ну, черт возьми, в ваши годы это совсем непростительно, да еще при вашей счастливой семейной жизни, имея такую молоденькую хорошенькую жену, как госпожа Бонасье». «О, бог мой, я вовсе не шатался», — отвечал тот. «Я ездил вчера по делу в Сен-Манде. Мне необходимо было навести справки об одной тут служанке, которую я хотел нанять для себя. Ах, что там за ужасная дорога! Какая грязь! Я еле дотащился домой, так устал, что не до чистки было. Да вот и сегодня не успел еще привести себя в порядок». Местечко, названное Бонасье, куда он будто бы ездил по своему делу, только еще больше подтвердило подозрения Д'Артаньяна. Сен-Манде находилась в совершенно противоположной стороне от Сен-Клу. Очевидно, Бонасье говорил неправду. Он не был в Сен-Манде, а был в Сен-Клу, и если только он знал, где его жена, то, употребив некоторые крайние меры, всегда можно было заставить его развязать язык и выдать тайну. Это предположение было для Д'Артаньяна первой утешительной мыслью. Оставалось только от предположения перейти к уверенности. «Извините, любезный Бонасье, — начал он, — если обойдусь с вами без церемонии. Ничто не утомляет так, как бессонные ночи. Я страшно устал и умираю от жажды. Позвольте мне выпить у вас стакан воды. Вы знаете, это такая услуга, в которой нельзя отказать соседу». И, не дожидаясь позволения хозяина, Д'Артаньян быстро прошел в его квартиру и бросил беглый взгляд на постель. Постель была не смята. Бонасье не ложился. Следовательно, он вернулся домой только час, много два тому назад. Он проводил свою жену или до самого места ее заточения, или, по крайней мере, до первой остановки. «Благодарю вас, господин Бонасье», — сказал Д'Артаньян, выпив поданный ему хозяином стакан воды. «Это все, что мне от вас требовалось. Теперь я пойду к себе и велю Планше вычистить мои сапоги. А когда он кончит, то я пришлю его к вам, и тогда, если желаете, он может почистить и ваши башмаки». С этими словами он расстался с почтенным торговцем, в высшей степени изумленным его поведением и спрашивавшим себя, уж не проговорился ли он и не повредил ли чем-нибудь своей особе. Наверху лестницы его встретил Планше. Верный слуга был чем-то страшно напуган. «Ах, сударь!» — вскричал он. «Уж я вас ждал, ждал! Какая новость?» «Что такое?» — спросил Д'Артаньян. «Держу, сударь, 100 против 1, даже 1000, что вы не отгадаете, кто был у нас за время вашего отсутствия». «Когда же это?» «С полчаса тому назад, как раз когда вы были у господина Д'Атревиля». «Но кто же приходил ко мне?» «Посмотрим, говори». «Господин де Кавуа». «Де Кавуа?» «Он, лично своей персоной». «Капитан гвардейцев его высокопреосвященства?» «Он самый». «Он приходил меня арестовать?» «Наверное, сударь. Хотя он и был очень любезен». «Любезен, говоришь ты? То есть сладок, что твой мед?» «Неужели?» «Он сказал, что его прислал кардинал, что его высокопреосвященство желает вам всякого добра и просит вас пожаловать к нему в Пале-Рояль». «Что же ты ему на это ответил?» «Что эта вещь невозможная, так как вас нет дома, в чем он и сам мог удостовериться». «А он что тогда сказал?» чтобы вы непременно зашли к нему сегодня днем, а потом, уходя, он шепнул мне опять: «Скажи же своему барину, что его высокопреосвященство очень расположен к нему, и что, может быть, все его счастье зависит от этого свидания». «Западня не из особенно искусных. Кардинал мог бы выдумать что-нибудь получше», — сказал, улыбаясь, молодой человек. «Да, и мне тоже показалось, что это была западня. Я сказал, что вы будете в отчаянии, узнав, что он не застал вас дома». «Куда он уехал?» — спросил господин де Кавуа. «В Труа, в Шампанию», — ответил я ему. «А когда он уехал?» «Вчера вечером». «Планше, друг мой», — перебил его Д'Артаньян, — «да ты просто драгоценный человек». «Вы понимаете, сударь, я рассудил так, что если вы захотите видеть господина де Кавуа, то всегда можно поправить ошибку, сказав, что вы и не думали никуда уезжать, ведь в таком случае солгал бы я один, а так как я не дворянин, то мне лгать позволительно». «Успокойся, Планше, за тобой останется репутация правдивого человека. Через четверть часа мы уезжаем». «Я только что хотел вам дать этот совет, сударь. А куда, смелюсь спросить, мы едем?» «Конечно, в противоположную сторону той, что ты назвал. Разве тебе не хочется узнать поскорее, что стало с Гримо, Мушкетоном и Базеном? Меня, например, страшно интересует судьба Атоса, Портоса и Арамиса». «И меня также, сударь. Я готов ехать, когда вам будет угодно. К тому же, мне кажется, воздух провинции в настоящую минуту гораздо здоровее для нас, чем воздух Парижа. А потому укладывайся, Планше, и едем». «Я пойду вперед, пешком, как будто на прогулку, а ты догонишь меня в гвардейских казармах. Кстати, Планше, ты, кажется, совершенно прав относительно нашего хозяина. Он действительно ужасная каналья». «О, сударь, я редко ошибаюсь. Я большой физиономист. Со мной не шутите». Д'Артаньян вышел первый, как было условлено. По дороге он зашел на квартиру своих друзей, но о них по-прежнему не было никаких известий. Только на имя Арамиса было получено раздушенное письмо, написанное тонким, изящным почерком. Д'Артаньян взялся передать его. 10 минут спустя, когда он был уже в гвардейских казармах, к нему присоединился Планше. Д'Артаньян, чтоб не терять времени, сам оседлал свою лошадь. «Хорошо», — одобрил он Планше, когда тот ко всему вооружению присоединил еще и чемодан. «Теперь седлай остальных трех и поедем». «Разве вы думаете, что мы поедем скорее, если у каждого из нас будет по 2 лошади?» — спросил Планше. «Нет, злой насмешник», — возразил Д'Артаньян. «Но на наших 4 лошадях мы будем иметь возможность привести наших 3 друзей, если только мы найдем их в живых». «Это было бы большим счастьем», — воскликнул Планше. «Во всяком случае, не следует отчаиваться в Божьем милосердии». «Аминь», — сказал Д'Артаньян, вскакивая на лошадь. Выехав из гвардейских казарм, они разъехались в разные стороны. Один должен был выехать из Парижа через Вилецкую заставу, другой — через Монмартскую, чтобы затем съехаться вместе за Сен-Дени. Стратегический маневр, исполненный ими с пунктуальной точностью и увенчавшийся полным успехом. Оба в одно время въехали в Пьер-Рефит. Планше, надо сказать правду, был гораздо храбрее днем, чем ночью. Тем не менее, присущая ему осторожность не покидала его ни на секунду. Он никак не мог забыть их первой поездки и в каждом встречном путнике видел подосланного врага. Кроме того, он постоянно держал шляпу на отлете, раскланиваясь со всеми, за что получал строгие выговоры от Д'Артаньяна, опасавшегося, чтобы благодаря этой излишней учтивости его не сочли за слугу человека низкого происхождения. Между тем, или прохожие действительно были тронуты вежливостью Планше, или на этот раз никто не был подослан на пути молодого человека, но только наши путешественники приехали в Шентильи без всяких приключений и остановились в той же самой гостинице Святого Мартина, где останавливались и в первый раз. Хозяин при виде молодого человека, приехавшего верхом в сопровождении слуги, державшего в поводу 2 чудных лошадей, почтительно встретил его на пороге дверей. Сделав 11 лье и чувствуя себя немного утомленным, Д'Артаньян решил остановиться в маленькой гостинице и отдохнуть, все равно окажется ли тут Портос или нет. К тому же, разве не благоразумнее было начать наводить справки сразу же с того самого пункта, где начались их преследования, и где друзьям пришлось покинуть молодого мушкетера. В силу всех этих рассуждений Д'Артаньян, не спрашивая пока еще ни о чем, спешился, поручил лошадей слуге и, войдя в небольшую отдельную комнату, предназначенную для путешественников, не желавших оставаться в общей зале, приказал подать себе бутылку самого лучшего вина и самый лучший завтрак, требование, еще более увеличившее хорошее впечатление, произведенное им с первого раза на трактирщика и потому исполненное с волшебной быстротой. В то время в гвардию поступали молодые люди из самых лучших дворянских фамилий. Понятно, что Д'Артаньян, путешествующий в сопровождении слуги и четырех великолепных лошадей, несмотря на простоту своего мундира, не мог не произвести некоторой сенсации. Хозяин стал сам прислуживать ему. Заметив это, Д'Артаньян приказал принести еще стакан и, пригласив хозяина к столу, завел с ним следующую беседу. «Ну-с, любезный хозяин», — начал он, наполняя стаканы вином. «Я просил у вас самого лучшего вина, и если вы меня надули, то сами же сейчас и будете наказаны за свой обман, так как я терпеть не могу пить один, и вы будете пить со мной. Берите же свой стакан и выпьем. Только за что мы будем пить? Посмотрим, как бы нам не задеть чьего-либо самолюбие. Вот что, выпьем за процветание вашей гостиницы». «Ваша милость оказывает мне слишком много чести», — отвечал хозяин. «Я от всего сердца благодарю вас, сударь, за ваши добрые пожелания». «Ну-ну, не очень-то заблуждайтесь насчет моей доброты», — возразил Д'Артаньян. «В моем тосте скрывается, может быть, гораздо более эгоизма, чем вы думаете. Хорошее помещение и вообще всякие удобства только и можно найти в тех гостиницах, которые хорошо ведут свои дела. А в тех, где дела пошатнулись, все идет скверно, и путешественник делается жертвой затруднительного положения хозяина. А так как мне приходится много путешествовать, и в особенности по этой дороге, то не мудрено, что я желал бы видеть все гостиницы в самом цветущем состоянии». «В самом деле, — сказал хозяин, — мне кажется, что я уже не первый раз имею удовольствие видеть вас, сударь. Ба, да я, может быть, раз 10 уже побывал в Шантилье, и из этих 10 раз, по крайней мере, 3 или 4 раза останавливался у вас. Да вот 10 или 12 только прошло с тех пор, как я проезжал здесь в последний раз. Я провожал моих друзей, мушкетеров. Может быть, вы и помните, еще один из них поссорился с каким-то иностранцем, не знаю, по какому поводу вступившим с ним в спор». «Ах, да, правда», — отвечал хозяин, — «я это прекрасно помню. Ведь это о господине Портосе говорит ваша милость». «Да, действительно, моего друга так зовут». «Но, боже мой, дорогой хозяин, скажите мне, не случилось ли с ним какого несчастья? Но ведь, ваша милость, должны были сами видеть, что господин Портос не мог ехать дальше». «Действительно, он обещал догнать нас, но мы его с тех пор так и не видели». «Он остался у нас». «Как? Он сделал вам честь остаться здесь?» «Да, сударь, в этой самой гостинице, и мы даже очень беспокоимся». «Насчет чего же?» «Насчет некоторых расходов, сделанных им». «Ну так что же? Он вам заплатит все свои расходы». «Ах, сударь, как вы меня утешили! Видите ли, мы оказали ему большой кредит и издержали на него уж много денег. Еще сегодня утром хирург объявил, что если господин Портос не заплатит ему, то он потребует эти деньги с меня, так как я посылал за ним». «Но разве Портос ранен?» «Не сумею вам сказать этого». «Как вы не сумеете мне этого сказать? Но вам это должно быть более чем кому-либо другому известно». «Да, конечно, но в нашем положении мы не говорим всего, что знаем, сударь, в особенности, когда нас предупредили, что наши уши ответят за то, что разболтает язык». «Хорошо. Могу я видеть Портоса?» «Разумеется, сударь. Потрудитесь подняться по лестнице в первый этаж и постучитесь в первый номер. Только предупредите, что это вы». «Почему же я должен предупреждать, что это я?» «Потому что иначе с вами может произойти несчастье». «Какое же это несчастье может со мной произойти?» «Господин Портос может принять вас за кого-нибудь из служащих в моей гостинице, и тогда, в порыве гнева, он заколет или застрелит вас». «Что же вы ему сделали?» «Мы только просили его заплатить нам деньги». «А, черт возьми, теперь я понимаю, в чем дело. Портос действительно недолюбливает, когда к нему обращаются с подобными просьбами, в особенности, когда он не при деньгах. Вот только я знаю, что они должны были быть у него. Мы и сами так думали, сударь. А на деле вышло иначе. Вот, извольте послушать. Так как наша гостиница содержится в большом порядке, и мы сводим счеты каждую неделю, то по прошествии 8 дней мы представили господину Портосу счет. Но, как видно, попали не в добрый час, потому что, как только мы коснулись этого вопроса, господин Портос разгневался и послал нас ко всем чертям. Правда, что он играл накануне. Как он накануне играл? С кем же? Ах, боже мой, кто же его знает? С каким-то проезжим вельможей. Он же сам и предложил ему партию в ландскнехт. Так и есть. Бедняга, должно быть, все проиграл. Даже лошадь, сударь. Потому что, когда незнакомец уезжал, мы видели, как его слуга седлал лошадь господина Портоса. Мы ему это заметили, но он отвечал, что мы вмешиваемся не в свое дело и что лошадь принадлежит ему. Мы немедленно доложили об этом господину Портосу, но господин Портос обозвал нас негодяями за то, что мы осмелились не поверить слову дворянина. Раз дворянин сказал, что это лошадь его, значит, и сомневаться нечего. «Узнаю моего друга», — прошептал Д'Артаньян. «Тогда», — продолжал хозяин, — «я велел ему передать, что так как мы с ним, по-видимому, расходимся во взглядах относительно платежа по счетам, то я надеюсь, что он будет, по крайней мере, так добр и переедет к моему собрату по занятию в гостиницу «Золотого орла». Но господин Портос отвечал, что моя гостиница лучше, и потому он желает остаться в ней». Ответ был слишком лестный для меня, и я не решился настаивать на его отъезде. Я ограничился только тем, что попросил перейти его из занимаемой им комнаты, самой лучшей в моей гостинице, в маленький хорошенький кабинет в 3-м этаже. Но на это господин Портос отвечал, что так как он с минуты на минуту ждет к себе свою любовницу, а эта любовница будто бы одна из самых знатных придворных дам, то я должен понять, что даже и та комната, где он помещается, еще очень плоха для приема такой важной особы. Вполне сознавая всю правоту слов господина Портоса, я все-таки счел нужным настаивать на своей просьбе. Но он не стал даже спорить со мной, а просто взял пистолет, положил его около себя на ночной столик и объявил, что при первом слове о каком бы то ни было перемещении, внешнем или внутреннем, он пустит пулю в лоб тому, кто будет настолько неосторожен, что станет соваться в дело, касающееся только лично его. И вот с этой минуты, сударь, никто не смеет входить в его комнату, кроме его собственного слуги. А разве Мушкетон тоже здесь? Здесь, сударь. Он вернулся 5 дней спустя после своего отъезда. И также в самом дурном расположении духа. По-видимому, и с ним в дороге приключились какие-нибудь неприятности. К несчастью, он еще проворнее своего барина. А уж для своего барина он, кажется, готов перевернуть всю мою гостиницу вверх дном. Например, когда ему что-нибудь нужно, и он думает, что с моей стороны может встретиться отказ, он идет и берет сам, не спрашивая ничего позволения. Я всегда замечал в Мушкетоне необыкновенную преданность и громадную сообразительность, сказал Д'Артаньян. Весьма возможно, сударь. Однако, если мне хоть 4 раза в году придется сталкиваться с подобной преданностью и сообразительностью, то я вконец разорюсь. Ну, полноте, Портос вам заплатит. Промычал хозяин с видом глубокого сомнения. «Это любимец одной очень важной дамы. Поверьте, что она не оставит его в затруднительном положении из-за такой безделицы, какую он вам должен». «Осмелюсь сказать, что я думаю относительно этого». «Что же вы думаете?» «Скажу больше. Я знаю». «Что же вы знаете?» «Не только знаю, но уверен». «В чем же вы уверены? Говорите». «Я знаю эту важную даму». «Вы?» «Да, я». «Каким же образом вы ее знаете?» «О, сударь, могу ли я довериться вашей скромности?» «Говорите. Даю слово дворянина. Вам не придется раскаяться в своем доверии». «Хорошо, сударь. Вы понимаете, что беспокойство часто заставляет делать то, чего не следовало бы делать». «Что же вы сделали?» «Ничего такого, на что не имел бы права кредитор». «Например?» «Господин Портос передал нам письмо к этой герцогине с приказанием отправить его на почту. Его слуга тогда еще не возвращался, а сам он еще не выходил из комнаты, так что волей-неволей ему пришлось обратиться к нам». «Что же дальше?» «Вместо того, чтобы отправить это письмо по почте, что не всегда бывает верно, я воспользовался случаем, когда один из моих лакеев ехал в Париж и поручил ему передать это письмо лично самой герцогине. Ведь таким образом приказание господина Портоса, который очень просил нас не потерять его письмо, было исполнено в точности. Не правда ли? Почти. Что же, сударь, оказалось? Знаете ли вы, кто эта важная дама? Нет. Я слышал о ней только от Портоса. Знаете ли вы, кто эта мнимая герцогиня? Я вам повторяю, что не знаю. Это старая прокурорша, сударь, мадам Кокнар. Ей по меньшей мере лет 50, и она ревнует. Мне, признаться, сразу показалось довольно странным. Как-то герцогиня оживет в Медвежьей улице. Откуда вы все это знаете? Она очень рассердилась, получивши это письмо, и сказала, что господин Портос ветреник, и что он ранен, наверное, опять из-за какой-нибудь женщины. Так значит, он ранен? Ах, боже мой, что я сказал? Вы сказали, что Портос ранен. Да, но он мне строго-настрого запретил говорить об этом. Почему же? Ах, сударь, разве вы не помните, как он хвастался, что пробуравит того незнакомца? А незнакомец-то, наоборот, несмотря на все его бахвальство, сам пригвоздил его к земле. А так как господин Портос человек очень тщеславный со всеми, кроме герцогини, которую он думал разжалобить известием о своей неудаче, то он и не хотел никому признаться, что ранен. Так значит, эта рана и удерживает его в постели? Да еще какая ужасная, если бы вы знали. Надо полагать, что ваш друг живуч, как кошка. А вы разве присутствовали при дуэли? Я следил за ними, сударь, из любопытства, и видел все сражение, но так, что сражающиеся меня не видели. И как это все произошло? О, дело не затянулось, ручаюсь вам. Они стали в позицию. Незнакомец прибегнул к хитрости, сделав вид, что накололся. Все это произошло так быстро, что когда господин Портос приготовился отразить удар, шпага противника уже на 3 дюйма вошла ему в грудь. Он упал навзничь. Незнакомец тотчас же приставил ему конец шпаги к горлу, и господин Портос, видя себя во власти противника, должен был признать себя побежденным. Тогда незнакомец спросил, как его зовут, и, узнавши, что он господин Портос, а не господин Д'Артаньян, подал ему свою руку, проводил в гостиницу, сел на лошадь и уехал. И так, значит, этот незнакомец имел что-то против Д'Артаньяна? Кажется, что так. А вы не знаете, что с ним потом сталось? Нет. Ни раньше я его никогда не видел, ни после, нигде не встречал. Прекрасно, теперь я все знаю, что мне хотелось знать. Вы говорите, комната Портоса в 1-м этаже, номер 1. Да, сударь, самая лучшая во всей гостинице. Эту комнату я уже 10 раз имел случай сдать. Не беспокойтесь, — со смехом отвечал Д'Артаньян. Портос заплатит вам из денег герцогини Кокнар. Ах, сударь, мне решительно все равно, герцогиня она или прокурорша, лишь бы только она раскошелилась. Но ведь она положительно ответила, что ей, наконец, надоели вечные требования и ветреность господина Портоса, и что она ни за что не пришлет ему ни гроша. А вы передали этот ответ вашему постояльцу? Ну нет, мы поостереглись передавать подобный ответ. Тогда бы он догадался, как мы исполнили его поручение. Значит, он все еще ждет денег. О, да. Вчера он снова написал ей, но на этот раз письмо снес на почту его слуга. И вы говорите, что прокурорша стара и дурна собой. Ей, по крайней мере, 50 лет, сударь. И, по словам Пато, она вовсе некрасива. В таком случае будьте покойны. Она смягчится. К тому же Портос не мог вам задолжать особенно много. Как немного? Уже около 20 пистолей, не считая доктора. О, он ни в чем себе не отказывает. Видно, что он привык хорошо жить. Ну так что же? Если его любовница откажется от него, то могу вас уверить, что друзья его не оставят. Итак, мой дорогой хозяин, не беспокойтесь ни о чем и продолжайте заботиться о нем, как того требует его положение. Вы обещали мне, сударь, не говорить ему ни о прокурорше, ни о ране. Это дело решенное, ведь я дал вам честное слово. О, если он узнает, он, наверное, убьет меня. Не бойтесь, он совсем не так страшен, как кажется. С этими словами Д'Артаньян поднялся по лестнице в 1-й этаж и, войдя в коридор, постучался у двери, на которой крупным жирным шрифтом черной краской было намалевано «Номер 1». «Войдите!» — послышался голос изнутри, и Д'Артаньян вошел. Портос лежал на постели и играл с мушкетоном в ланскнехт, чтобы не разучиться. Над огнем на вертеле жарились рябчики, а по углам большого камина На двух жаровнях кипели две кастрюли, откуда по всей комнате распространялся смешанный запах фрикасе из кроликов и рыбы, приятно щекотавшей обоняние. Верхняя часть конторки и мраморная доска комода были сплошь заставлены пустыми бутылками. При виде друга Портос радостно вскрикнул, а Мушкетон встал почтительно и, уступив ему свое место, отошел к камину, к двум кипевшим кастрюлям, за которыми, по-видимому, он наблюдал с особенной любовью. «А, да неужели это вы?» — сказал Портос Д'Артаньяну. «Добро пожаловать, желанный гость! Прошу извинить меня, что не встал вам навстречу». Но, — прибавил он с некоторым беспокойством, глядя на Д'Артаньяна, — «вы знаете, что со мной случилось?» «Нет». «Хозяин вам ничего не говорил?» «Я спросил про вас и прошел прямо сюда». Портос как будто вздохнул свободнее. «Но что же с вами случилось, мой дорогой Портос?» — продолжал Д'Артаньян. «А то случилось, что когда я напал на своего противника, которому уже нанес три удара, и четвертым хотел было совсем его приколоть, я наткнулся ногой на камень и ранил себе колено». «В самом деле?» «Клянусь честью. Это было счастье для бездельника, потому что я не выпустил бы его иначе, как пришибив на месте». «А что же с ним сталось?» «О, право, не знаю. С него было довольно и этого. Он уехал, не дожидаясь конца. Ну а вы, мой дорогой Д'Артаньян, что с вами случилось?» «Так что только этот ушиб удерживает вас в постели, милый Портос», — продолжал Д'Артаньян. «Ах, боже мой, да ничего больше. Впрочем, через несколько дней я уже буду на ногах». «Отчего же в таком случае вы не велели перевести себя в Париж? Вы, должно быть, здесь смертельно скучаете». «Таково было и мое намерение, но, любезный друг, я должен признаться вам кое в чем». «В чем же?» «Мне было страшно скучно, как это вы сами сейчас заметили. В кармане у меня еще болтались данные вами 75 пистолей, и вот, чтобы рассеяться, я велел пригласить к себе наверх остановившегося в этот день в гостинице какого-то проезжего дворянина. Когда тот пришел, я предложил ему сыграть со мной партию в кости. Он согласился, и, честное слово, мои 75 пистолей очень быстро перешли из моего кармана в его. Я проиграл в этот вечер не только все деньги, но и лошадь, которую он тоже увел с собой. Ну что же вы мне не скажете ничего о себе, мой дорогой Д'Артаньян? Чего вам еще надо, Портос? Нельзя же во всем быть счастливым, — сказал Д'Артаньян. Разве вы не знаете пословицы: кто несчастлив в игре, счастлив в любви? Вы слишком счастливы в любви, чтобы игра не мстила вам за себя. Эка важность, что вы проиграли. Разве ваша герцогиня откажется когда-нибудь прийти к вам на помощь? «Конечно», — отвечал Портос, нисколько не смущаясь. «Поэтому я и написал ей, чтобы она прислала мне хоть 50 луидоров, для нее это пустяки, а мне они необходимы. Я находился в таком положении». «Ну и что же?» «Должно быть, она была в своих поместьях, так как не ответила мне». «В самом деле?» «Да, не отвечала. Поэтому я вчера послал ей второе письмо, еще более убедительное, чем первое. Но вот и вы здесь, поговорим же, мой дорогой, о вас. Признаюсь, ваша судьба меня очень беспокоила». «Кажется, хозяин здешней гостиницы держит себя прекрасно по отношению к вам, милый Портос», — сказал Д'Артаньян, указывая на кастрюли и пустые бутылки. «Так себе, ничего», — отвечал Портос. «Дня три или четыре тому назад он было попробовал подать мне какой-то счет, но я вытрял его за дверь вместе с его счетом. И вот живу здесь и действую на правах победителя, хотя постоянно ожидаю осады и потому, как видите, вооружен с головы до ног». «Однако же», — сказал, смеясь, Д'Артаньян, указывая на кастрюли и бутылки, «мне кажется, время от времени вы делаете вылазки». «Только не я, к несчастью», — отвечал Портос. «Проклятая нога держит меня в постели. Зато Мушкетон часто предпринимает разведки в неприятельский лагерь и добывает припасы». «Мушкетон, мой друг», — продолжал Портос, обращаясь к слуге, — «видишь, к нам подошло подкрепление. Я думаю, понадобится добавление к провианту». «Мушкетон», — сказал Д'Артаньян, — «окажи мне услугу». «Какую, сударь?» «Сообщи свой рецепт Планше. Я ведь тоже, в свою очередь, могу быть осажденным и нисколько не буду в претензии, если он окружит меня теми же удобствами, какими ты окружаешь своего барина». «О», — отвечал самым скромным видом Мушкетон, — «ничего нет легче. Нужно быть ловким, вот и все. Я был воспитан в деревне, а мой отец в тяжелые минуты жизни занимался немножечко браконьерством». А чем он вообще занимался? Он занимался ремеслом очень прибыльным, по моему мнению. Каким же именно? Так как во время войны католиков с протестантами он видел, что католики истребляют гугенотов, а гугеноты католиков, и все это во имя религии, то он создал себе свою особенную смешанную религию, позволявшую ему быть то католиком, то гугенотом, смотря по надобности. Так, например, он имел обыкновение каждый вечер прогуливаться со своим мушкетом на плече за придорожными изгородями. Если в это время мимо него проходил католик, то мой отец немедленно делался протестантом и прицеливался в одинокого путешественника. Когда путешественник находился от него в шагах в 10, то между ним и отцом начинались обыкновенно переговоры, почти всегда кончавшиеся тем, что путешественник ради спасения своей жизни оставлял отцу свой кошелек. Само собой разумеется, что когда он сталкивался с гугенотом, его охватывало такое страстное усердие к католической вере, что он даже не понимал, каким образом четверть часа тому назад он мог сомневаться в преимуществах нашей святой религии. Сам я, сударь, католик, а брата моего отец, верный своим убеждениям, сделал гугенотом. «А как кончил этот достойный человек?» — спросил Д'Артаньян. «О, самым несчастным образом, сударь. Однажды он очутился на пустынной дороге между гугенотом и католиком, с которыми уже имел дело. Те узнали его и, соединившись вместе, повесили беднягу на дереве, а потом пришли похвастаться своей прекрасной выходкой в кабачок ближайшей деревни, где как раз в это время я и брат пили вино. «И что же вы сделали?» «Мы дали им докончить свой рассказ», — продолжал мушкетон. «Потом, когда они вышли из кабачка и разошлись в разные стороны, брат сел в засаду на католика, а я на протестанта. Через 2 часа все было кончено. Мы распорядились как следует, каждый со своим, девясь предусмотрительности нашего бедного родителя, воспитавшего нас в разных религиях». «Действительно, по твоему рассказу, мушкетон, видно, что отец ваш был не дурак. А в тяжелые минуты, ты говоришь, он занимался еще браконьерством?» «Да, сударь. Он и научил меня ставить селки и забрасывать удочки. Когда я увидел, что наш плут-хозяин стал кормить нас жирным мясом, годным лишь для мужиков, но никак не для наших слабых желудков, я снова понемножку принялся за старое ремесло. Прогуливаясь в княжеском лесу, я ставил силки, а валяясь по берегам речек его сиятельства, налаживал удочки. Таким образом, с Божьей помощью, мы теперь не нуждаемся, как вы можете, сударь, сами удостовериться, ни в куропатках, ни в кроликах, ни в карпах и угрях, в здоровой и легкой пище, приличной для больных». «Но вино, — сказал Д'Артаньян, — кто снабжает вас вином? Хозяин?» «Да как сказать? И да, и нет». «Как это? И да, и нет?» «Снабжает-то он, это верно, только он не знает, что удостоен этой чести». «Объяснись, мушкетон, твоя беседа необыкновенно поучительна». «Извольте, сударь. Случай натолкнул меня во время моих скитаний на одного испанца, видевшего много стран и, между прочим, новый свет». «Какое же отношение может иметь новый свет к этим бутылкам на конторке и на комоде?» «Терпение, сударь. Всему свой черед». «Справедливо, мушкетон. Полагаюсь на тебя и слушаю». Испанец этот имел слугу, сопровождавшего его в путешествии по Мексике. Слуга этот был моим соотечественником, и мы сошлись друг с другом еще скорее, потому что в наших характерах было много общего. Оба мы любили более всего охоту. Он рассказывал мне, как туземцы охотятся в пампасах на тигров и быков с простыми затяжными арканами — лассо. Сначала я не хотел верить, чтобы можно было достигнуть такой ловкости, кидать веревку куда захочется за 20 или 30 шагов, но, сделав опыт, должен был признать справедливость его слов. Мой новый друг ставил в 30 шагах бутылку и каждый раз ловил ее в петлю за горлышко. Я стал тоже упражняться в этом искусстве, и так как природа одарила меня некоторыми способностями, то я научился закидывать лассо не хуже уроженца тех стран. Ну-с, теперь вы понимаете, в чем дело? У нашего хозяина есть превосходный винный погреб, ключ от которого он всегда держит при себе. Только этот погреб имеет отдушину. Вот через эту-то отдушину я и закидываю лассо, а так как я знаю, в котором уголку стоят бутылочки с лучшим вином, то мне нетрудно вылавливать их оттуда. Так вот, сударь, в каком отношении находится новый свет к бутылкам, стоящим на конторке и на комоде. А теперь не угодно ли вам попробовать нашего венца и без всякого предубеждения сказать, как вы его находите?» «Спасибо, любезный друг, спасибо, но, к несчастью, я только что плотно закусил». «Накрывай, однако, на стол, мушкетон», — сказал Портос. «А пока мы будем завтракать, Д'Артаньян расскажет нам о себе». «Охотно», — отвечал Д'Артаньян. В то время как Портос и Мушкетон уничтожали свой завтрак с настоящим аппетитом выздоравливающих больных и с тем братским согласием, которое сближает людей в несчастье, Д'Артаньян рассказал им, почему раненый Арамис принужден был остаться в Кривкёре, как Атос остался в Амьене, отбояриваясь от четырех господ, обвинявших его в производстве фальшивой монеты, и как он, Д'Артаньян, должен был убить графа Варда, чтобы доехать до Лондона. На этом Д'Артаньян и остановился, не желая откровенничать дальше. Он добавил только, что на возвратном пути из Англии купил четырех великолепных лошадей, одну для себя, а остальных для каждого из своих товарищей, и что лошадь, предназначенная Портосу, уже водворена в конюшне хозяина гостиницы. В эту минуту вошел Планше. Он пришел доложить своему барину, что лошади уже достаточно отдохнули и что можно смело отправляться на ночлег в Клермон. Так как Д'Артаньян почти успокоился насчет Портоса, ему хотелось поскорее получить известие относительно двух других своих друзей, то он встал, протянул руку больному и сказал, что как ему не неприятно оставлять его в одиночестве, но он должен пуститься снова в путь для дальнейших разведок. Впрочем, прибавил он, если Портос останется в этой гостинице еще на недельку, то на возвратном пути, предполагая ехать той же дорогой, он готов взять его с собой. Портос отвечал, что по всем вероятиям больная нога удержит его это время в Шантильи, к тому же ему даже необходимо было дождаться ответа от герцогини. Д'Артаньян пожелал ему, чтобы этот ответ пришел как можно скорее и чтобы он был благоприятен. Затем, поручив раненого попечением Мушкетона и заплатив по счету в гостинице, молодой человек вскочил на лошадь и помчался по дороге в Клермон. Планше, у которого в поводу оказалось уже одной лошадью меньше, помчался следом за ним.